прекрасно», — вновь засмеялся Наруто. «И еще, эй, ты говорил, только два условия, так что не зарывайся, пацан». «Нет, Эрасинин, мне ничего не нужно, просто обернись». Джирай развернулся, и его глаза едва не вылезли из орбит. По улице медленным решительным шагом шла Кушина Узумаки, волоча за собой за шиворот бессознательного, или притворившегося таким, Какаши-сенсея. Ее длинные волосы стояли дыбом, сформировав 9 отчетливо различимых хвостов. Наруто почувствовал сильную жажду убийства, и был рад, что направлена она не на него. На лице Джирая и сенсея одно за другим сменялись выражения удивления, недоверия, радости и, наконец, беспросветного ужаса. Инстинкты бывалого шиноби подсказали ему единственный выход, поэтому он развернулся и с непостижимой скоростью рванул с места. 6 цепей, светящихся тусклым золотым сиянием, захлестнули его тело и, сдернув, поволокли по земле. «Знаете, сенсей, мне кажется, мама захочет составить нам компанию в путешествии», — сказал Наруто ему вслед. Калейдоскоп. Трое шиноби мчались с огромной скоростью сквозь густые лесные заросли. Двое из них, парни с протекторами Такигакури, бежали по земле, а третья, кунайчи в белом одеянии, короткой юбке и щедро открывающим подтянутый животик топики, парила над землей на полупрозрачных крыльях. «Йора», — бросил один из них, — «за нами погоня, я знаю». «Фуу, давай, двигаем к тем скалам, но ведь это так скучно», — недовольно надула губки девушка. Троица выбежала из леса и запрыгнула на небольшое скальное плато посреди лесной чащобы. «Я не знаю, кто вы, но мы засекли вас уже давно», — выкрикнул Йора, выставив перед собой кунай. Из лесных крон выскочили двое человек, одетые в одинаковые черные плащи с красными облаками. Лицо одного из них было закрыто маской, а мышино-серые волосы второго гладко зачесаны назад. «Наконец-то, в жопу все эти погони, давно пора было вас убить, говноеды», — сказал сероволосый. «Стойте, стойте, мистер, так вы же бывший шиноби скрытого водопада». Кунайчи с милой непосредственностью указала пальцем на фигуру в маске. Означенный Нукинин тихо хмыкнул. «Фу, вас знает. После того, как вы провалили миссию по убийству Шадэ-Хокаге, вы украли сердца старейшин нашей деревни и сбежали». Фуу с мечтательным видом сложила руки на груди. «Вы Какузу, Какузу», — изумился Йора. «Невозможно, это же сколько ему лет, Фуу всегда хотела с вами встретиться. Фуу бы очень хотелось стать вашим другом», — радостно защебетала Фуу. «Какузу, она совсем долбанутая?» — спросил сероволосый. «Не знаю, я бросил деревню слишком давно, может отметим наше знакомство чашечкой чая?» Фуу подбежала к шиноби в черных плащах и склонилась перед ними в поклоне. «Я пришел сюда не для того, чтобы пить чай», — ответил Какузу, — «и не для того, чтобы заводить друзей. Это очень-очень плохо», — обиженно надула губки девушка. «Это действительно очень плохо», — раздался на поляне новый голос. «Фуу, что я тебе говорил про Акацуки?» Девушка мгновенно развернулась и с поразительной скоростью рванула с места, бросившись на новое действующее лицо, появившееся на плато. Фуу совершила прыжок и изо всех сил врезалась в белобрысую фигуру в черно-оранжевом комбинезоне. Тот легко подхватил ее на руки и закружил вокруг себя, гася инерцию. Когда они остановились, девушка, словно детеныш Шанбара, обхватила его руками и ногами. «Наруто Бака», — возмущенно затараторила Фуу, — «ты обещал появиться на моем чунинском экзамене, там было столько всего». Фуу скучала. «Ты обещал, я сказал, что скорее всего у меня не получится. Это значит, что могло получиться, а значит было обещанием». Парень лишь обреченно закатил глаза. «Фуу, что я тебе говорил про Акацуки, что они S-ранговые нукинины, что охотятся за такими как Фуу, что их нужно опасаться и не попадаться им на глаза». Но вот он, Фуу сняла руку с шеи парня и указала на нукинина в маске, Какузу. «Он когда-то был крутым шиноби нашей деревни. Он чуть не убил вашего Шадэ-Хокаге». Наруто лишь вздохнул. «А вот это, Йора и Кигон. Они тоже из деревни Фуу. Они ее напарники и тоже стали ее друзьями. А Шибуки-сан говорил, что ты его спас, что Наруто крутой, а еще что Фуу должна завести больше друзей. Наруто, друг Фуу, но при этом не появился на ее экзамене. А ты обещал, что за сраное говно тут происходит?» — спросил сероволосый Нукинин. «Сраный коротышка, тебе пиздец. Стой, Хидан», — поднял руку Какузу. «Это Наруто Узумаки, Джин Чурики Кьюби. И у нас, Похоже, сегодня будет двойная награда. То есть я не смогу убить этого говноеда, да насрать на деньги. Хочется отправить их всех на встречу с Джашин сама. Хидан, заткнись. Ты сам знаешь, что лидер сама приказал их доставить живьем. Ну давай я убью хотя бы этих двух пидоров из твоей деревни. Узумаки, вот уже вторую минуту пытающийся стряхнуть с себя девушку, вздохнул. Фу, ты помнишь, что я тебе про них говорил? Да, один, как Узусан из Такигакури, владеет Джионгу и всеми Сиши Цухинка. Второй, Хидан из Югакури, поклоняется какому-то башку. Джашин сама, величайшее божество, сучка, и приносит ему жертвы. Нужно опасаться нитей и стихийных атак, как Узусана, и ни в коем случае не позволить этому невоспитанному дураку попробовать кровь Фуу. А еще есть Сосари из Цунагакури, он управляет Мари. Фуу, достаточно, Наруто. Ты обещал прийти на экзамен Фуу и обманул. Теперь ты должен Фуу. Ладно, давай, мы закончим с этим, и я свожу тебя на фестиваль в Танзаку. Девушка радостно завизжала. Из ее спины выстрелили два потока света, сформировав полупрозрачные стрекозиные крылья. Бледно-желтая чакра окутала ее тело, превращаясь в броню, схожую с хитином насекомого, какого-то диковинного жука. «Ты обещал, обещал, обещал, обещал. На этот раз точно пообещал», — затараторила она. Наруто вздохнул, закрыл глаза, а когда он их открыл, его веки покрывали оранжевые пятна, а глаза стали желтыми, с плоскими горизонтальными зрачками. Он вытянул в стороны руки, на которых со свистом стали формироваться два вращающихся шара чакры. Шары трансформировались в большие четырехлезвийные сюрикены и начали наливаться ярко-синей чакрой молнии, вращаясь все быстрее и быстрее. Вскоре зубцы стали неразличимы, а свет невыносимо ярким. «Вам не повезло», — прокричал Наруто, перекрикивая оглушительный свист собственного дзюцу. Ведь Наруто Узумаки никогда не нарушает своих обещаний. Райтон, Розенсюрикен, я ненавижу Эросиннина, заявил Наруто, уклоняясь от серии молниеносных ударов. Он метался по круглому скалистому амфитеатру, окруженному стальными стенами, созданному впечатляющей масштабной техникой. Глаза его были желтыми, а веки – ярко-оранжевыми. Как же, тон его стал ворчливым, чтобы стать сильным, ты должен научиться принимать. Он сделал кульбит, уходя от кулака, покрытого желтым свечением чакры. Вызовы самых разных противников. Покрытые чакрой ветра клинки замелькали, отбивая град множества кунаев. А в деревне Надишика тебя ждет испытание. Узумаки отступил в сторону, пропуская мимо себя бешено вращающийся ураган, из которого нескончаемым потоком продолжали лететь кунай, с которым ты раньше никогда не сталкивался. Тело Наруто окутал полупрозрачный покров, закрывая от дзюцу, которое было очень похоже на лезвие ветра тимаричан. А мама, Наруто понимал, что его слова больше походили на нытье маленького ребенка, но ничего не смог с собой поделать. Нару-кун, ты уже такой большой, тебе нужно больше опыта. Его противник, вернее противница, зарычала, сложила печати и изо рта ее ударила мощная футан-дзюцу. Сначала этот идиотский остров с этими идиотскими зверьми. Наруто нырнул в землю и выскочил из нее, когда техника пролетела мимо, гладко срезав несколько больших валунов у него за спиной. И какие-то идиоты, натравившие их на нас, даже не спросив, кто мы. Вертикальная вспышка прорезала воздух, и Наруто отскочил в сторону. На том месте, где он только что стоял, образовался огромный узкий провал. А потом еще эта бешеная баба, пытающаяся настучать мне по голове. Руки Наруто мелькнули в воздухе, выхватывая из него кунай и раздраженно бросая на землю. А я всего лишь хотел посмотреть на эту зверушку. Она была такая большая и дурацкая. Наруто поймал запястье с кунаем и, сделав подсечку, бросил девушку на землю, аккуратно придержав в конце. И если тот барьер был таким хилым, что развеялся, то виновата та, кто его ставил. Уйдя от очередного футан-дзюцу, Наруто продолжил свое нытье. И тварь на меня сама напала, значит, то была самооборона. Щеки Наруто раздулись, и вырвавшаяся изо рта струя воды ударила в землю перед кунайчи, совершенно ее не задев. Та раздраженно запустила в него еще пару кунаев, от которых Наруто легко ушел. И если ее уволили с работы, то в чем моя вина? Девушка начала складывать длинную серию печатей, и перед ней закрутился торнадо, направившийся в сторону Наруто. И представляешь, Ханако-чан еще и оказалась у Узумаки. И мама с ней теперь о чем-то постоянно шепчется. И они хихикают. Почти истерично взвизгнул он. Кунаичи сделала горизонтальный взмах рукой, и длинное полотно сгущенного воздуха понеслось над землей прямо в Наруто. «Скажи, ну для чего это тебе, Шизука-чан?» Длинная колонна камня вырвалась из земли и подняла Узумаки, уводя из области поражения. «Дерись, засранец!» — закричала зеленоглазая Кунаичи. «Я обещала учителю, и я сражусь с тобой, Такива-сан, ну скажите ей!» Наруто спрыгнул со скалы, перед его ладонью возник светло-фиолетовый пульсирующий барьер, и ветряные лезвия рассеялись, не в силах пробить технику. «Ничего не поделаешь, Наруто-сан, таковы правила в нашей деревне. Чтобы взять Кунаичи в жены, ты должен ее победить. И если ты победишь Шизуку сама, ты станешь лидером нашей деревни», — ответила наблюдающая за поединком рослая Кунаичи в красном платье. «Но я не хочу становиться лидером. Мне же скоро становиться Хокаге». Узумаки не атаковал, просто уходил от атак или блокировал их. «Тогда проиграй. Мне нельзя проигрывать. Наруто Узумаки никогда не отступает. Такой мой ниндзя. Дерись, засранец», — повторила зеленоглазая Кунаичи. «Учитель очень больна, и я исполню обещание, прежде чем она уйдет в чистый мир. Ну, а давай я ее вылечу, и мы будем считать это ничьей. Вылечишь? Я умею лечить даже смертельные болезни. Правда?» Так ученик Джирая сама еще и великий медик. Кунаичи отпрыгнула и уставилась на него расширенными глазами. «Ну, это, конечно, преувеличение». Наруто широко оскалил зубы и почесал затылок. «В Ирьонин Дзюцу я пока что не очень. У меня хороший контроль, но и Расинин больше по подглядыванию, чем по лечению». Шизука закричала и вновь бросилась на Наруто, обрушив на него град ударов рук и ног, которые он аккуратно блокировал. «Зато у меня есть исцеляющий кепки гинкой». Девушка вновь отскочила, и в ее глазах снова зажглась надежда. «Давай договоримся, я лечу твоего сенсея, и мы просто расходимся». Лицо Кунаичи приняло обиженное выражение. «Я такая некрасивая, я не нравлюсь тебе настолько, что ты готов на что угодно, лишь бы не жениться на мне». Глаза Наруто заметались в панике. Он мог поклясться, что на ее щеках блеснули слезы. «Нет, Шизука-чан», — замахал он руками. «Ты очень хорошенькая, но если я на тебе женюсь, то как я объясню все Сакури-чан? Сакури-чан, и Хинати-чан, и Хаку-чан, и Хисами-чан, и Карин-чан, и Анка-чан, и Сасами-чан, и Ина-чан, и...» Шизука стояла, распахнув глаза, и недоверчиво смотрела на Наруто. «И Куджаку-чан, и Фубуки-чан, и Каюки-чан, и...» «Заткнись, я поняла. Ну и к тому же, что это за ерунда? Тебе не кажется, что прежде чем говорить о женитьбе, нам нужно хотя бы познакомиться друг с другом? У тебя что, нет никого, кто бы тебе нравился?» «Наруто, в нашей деревне только Кунаичи», — напомнила Такива. «Возможностей познакомиться с парнями не так уж и много». «Ну ладно». Узумаки подскочил к Шизуке и, почесывая затылок, протянул руку в печати гармонии. «Ничья, ничья», — неохотно согласилась девушка. Когда их руки сомкнулись, она застенчиво улыбнулась. «Все равно у меня почти не оставалось чакры. Приятно это слышать». Раздался неприятный мужской голос откуда-то сверху. «Значит, теперь ты беззащитна и будешь моей». Они обернулись, и на стене арены Наруто увидел какого-то лощеного придурка, восседающего в кресле большого четырехногого робота с цифрой 12 на фюзеляже. Наруто присмотрелся и с удивлением понял, что робот – что-то типа марионетки из Суны, различимые только сенсорным восприятием. Нити тянулись от рук всадника к конечностям робота. «Опять ты, надоел!» – рассерженной кошкой зашипела Шизука. Она подбежала к стене, взбежала по ней и обрушила на кабину робота сокрушительный удар ногой, заставивший Наруто вспомнить Цунаде. Робота, как и изрядный кусок скалы под ним, развалила в клочья. Спрыгнув на землю, она спокойным шагом вновь подошла к Наруто. Узумаки нахмурился, что-то в произошедшем было не так. Он подскочил к удивленно ойкнувшей Шизуке и разорвал одежду у нее на животе. Не успела девушка возмутиться, как он приложил руку, ощутив упругие мышцы пресса, и пустил сквозь ладонь импульс чакры. На животике фиолетовым цветом засветились редкие линии незаконченной печати. Так как дзюцу было не завершено, Наруто потянул за них, снимая с тела Шизуки, и, вытянув руку, сжег быстрым выбросом стихии огня. «Ладно, мне пора», — улыбнулся Наруто. «Если этот придурок снова появится, лупи его дистанционными дзюцу». «Ты уже уходишь?» «Да, нужно сказать боссу посмотреть на твоего сенсея», — ответил Наруто и развеялся облаком дыма. Прекрасное лицо девушки было обезображено злобной гримасой, тугая коса распустилась и превратилась в торчащую дыбом гриву белокурых волос. Темные глаза прорезали вертикальные щелочки зрачков, а за спиной полыхало покрытое сложным узором полотнище голубого пламени. Девушка стояла на четвереньках, в позе тигрицы, готовой броситься на противника. Длинные когти, венчающие ее руки, глубоко прорезали каменистую почву. Участь ее противников была предрешена. Одна из них, кунаичи с раскосыми глазами и лицом, сокрытым маской, еле дышала, истекая кровью из глубокого счетверенного пореза на животе. Вторая, невысокая девушка с длинной прядью волос, закрывающий глаз, тяжело опиралась на сложенный зонт. Пробитое когтями бедро не давало ей двигаться, а значит надежда оставалась лишь на третью, кунаичи, чьи короткие фиолетовые волосы были уложены в затейливую прическу. Поле битвы ничуть не напоминало ландшафт, который тут был считанные минуты назад. Обычные невысокие каменистые холмы превратились в нагромождение скал и острых пиков, глубоких провалов и больших валунов. Девушки выложились вовсю, применили все, что знали и умели, но этого было недостаточно, ведь им противостояло настоящее чудовище. Кунаичи выставила перед собой лист бумаги, на котором полыхнула светом затейливая фуин. Из него вырвался целый дождь кунаев, который обрушился на все так же стоящую на четвереньках противницу. Голубое пламя укрыло ее тело, и кунай, звякнув, опали на землю, как и множественные синбоны, кунаи и сюрикены минутой ранее. Противница злорадно ухмыльнулась и, приоткрыв рот, выплюнула в них комочки голубого огня, внутри которых, вызывая ощущение абсурда, просматривались темные мышиные силуэты. Аджиса закрыла глаза, у нее не оставалось ни сил, ни чакры, глубокая рана в плече и разрезанный бок не позволяли двигаться. Смерть была неминуемой. Они провалили первую чунинскую миссию, они подвели ангел сама. И, самое главное, об этом никто не узнает, разве что кума вернет деревне их тела, либо какой-нибудь айнин деревни случайно забредет на место схватки. «Эй, не так свирепо!» — раздался насмешливый мужской голос. Аджиса приоткрыла глаз и увидела спину оранжевого жилета с красной спиралью шинобиканахи на спине и беспорядочную копну белокурых волос, стянутых лентой протектора. Парень, не старше ее самой, стоял, сжимая в руках два странных ножа кастета, из лезвий которых вырастали длинные клинки переливающейся воды. О пылающих мышиных снарядах напоминали лишь несколько голубых огоньков на земле. Рядом испуганно воскликнула Суя. Его чакра, он чудовище, он настоящий монстр. Слышать подобное от той, кто недавно повстречал двоих джинчурики, и вот сейчас противостоял третий. Аджиса и поняла, что это шанс. Если джинчурики схлестнется с этим канаханином, то, возможно, удастся уйти. И... пусть раны Суирин слишком тяжелы, а для их лечения у нее нет ни чакры, ни достаточного владения Ирьонин Дзюцу, то, возможно, удастся вытащить хотя бы Фуя. «Привет, Наруто-кун!» — раздался неожиданно приветливый голос Джинчурики. «Привет, Югита-чан!» — ответил Канаханин. «Ну и зачем ты решила прикончить этих генинов? Они первые напали!» — кокетливо надула губки Джинчурики, перекинув волосы через плечо и вновь собирая их в косу. «Мы чунины!» — возмущенно пискнула Фуя, на миг забыв о своих ранениях. Парень насмешливо фыркнул, всем своим видом показывая, что думает об этой разнице. «Я, конечно, рада тебя видеть, Наруто, но зачем ты здесь? Ну, сначала я хотел просто повидаться, а затем, как обычно, пришлось спасать принцесс. Эй, я думала, что это я, принцесса!» — сделала неискренне обиженное лицо Джинчурики. «Ты тоже принцесса!» — не колеблясь подтвердил Канаханин. «И тебя я спасу от необдуманных действий. А у тебя получится!» — лукаво прищурилась Югитании, ничуть не напоминая то воплощение неизбежной смерти, которым была лишь пару минут назад. Она сделала в сторону Канаханина несколько легких шагов, и тот внезапно попятился назад. «Югита-чан, я вообще-то пришел сообщить нечто важное». «Да, ну давай, я подойду поближе», — шепнешь на ушко. Джинчурики продолжала идти чуть виляющей кошачьей походкой. «Это важно. Двое из Акацуки мертвы. Пхидан и Кокузу. Над Пхиданом пришлось попотеть, пока не сжег его катон. Разинганом». Югита чуть приблизилась и совершила стремительный прыжок, приземлившись перед блондином. Ее руки метнулись к лицу парня. Тот обреченно закрыл глаза. Джинчурики ухватила его за щеки и начала трепать. «Ты такой очаровашка, Наруто-кун, особенно когда серьезный. Твы должны поведать это Батсуби», — выдушил тот сквозь растянутые щеки. Увидав, что внимание противника отвлечено, Аджиса заковыляла в сторону напарниц. «Может быть, пока враги заняты, ей удастся даже спасти Суйрин. Взгляд, брошенный на подруг, заставил усомниться в собственном здравом рассудке. Обе стояли на ногах без видимых усилий, широко распахнув глаза и недоверчиво ощупывая свои тела, те места, где недавно были тяжелые и даже смертельные ранения. Маска Суйрин была снята, демонстрируя изящные черты лица, на котором было написано крайнее изумление. «Эй, сестренка, пока Югита-чан занята клоном, давай займемся тобой», — услышала она знакомый голос Канаханина. Закатанный рукав комбинезона демонстрировал мускулистое предплечье, покрытое несколькими шрамами в форме отпечатков зубов. Он поднес руку к ее рту. «Кусай, но, кусай». Игривый тон пропал, и в голосе скользнули стальные нотки. Аджисы, зажмурившись, деликатно сомкнула зубы на предплечье вражеского шиноби и почувствовала, как вся усталость пропадает, раны закрываются, а тело начинает бурлить от переполняющей его чакры. Наруто стоял внутри пылающего фиолетовым пламенем барьера, и его рука лежала на плече Шион-чан. Милая и покладистая девушка ничем не напоминала ту вздорную баба, что Наруто встретил в начале миссии, и больше не предрекала неминуемую смерть окружающим. Узумаки подумал, что если бы она предсказала его гибель, он бы просто рассмеялся девушке в лицо. Но, видимо, Узумаки был слишком крут, так что та лишь удивленно переводила взгляд с Наруто на своего помощника Таруха и других охранников храма. Вокруг, за барьером, находилось широкое поле разломов, наполненных раскаленной лавой. Проследить путь Наруто и Шион к гробнице Марьё для стороннего наблюдателя не составило бы ни малейшего труда. Там, где прошел отряд Узумаки, взявший в коробочку клона со жрицей на закорках, скалы пересекала полоса выжженной, изломанной, истерзанной, дымящей и расплавленной почвы, усеянной обломками каменных статуй. Возле ног Наруто и Шион лежал иссушенный труп вражеского лидера. Одна из нападавших, та, чье лицо больше не украшали демонические узоры, а склера зрачков перестала напоминать бездонное море мрака, рухнув на колени, потирала ярко-красный отпечаток ладони на щеке. Верховная жрица Шион смотрела на нее, своего врага, с глубоким пониманием, ведь их объединял совместно пережитый опыт, они были товарищами по несчастью. После того, как Шион завершила серию непривычных любому шиноби ручных печатей, и барьер окончательно стабилизировался, она опустила плечи и облегченно вздохнула. Но громкий демонический смех заставил бы ее вздрогнуть и упасть, если бы не подхвативший под руку Наруто. «Жрица!» — раздался громовой голос. «Ты поспешила. Если бы ты дождалась смерти этого ничтожества перед установкой барьера, у тебя бы все получилось. Но теперь вы обречены, вам не выйти, вы заперты вместе со мной». Иссушенный труп возле ног Шион взорвался потоком черного маслянистого дыма. Шион бросилась вперед, к алтарю, но внезапный поток ветра сбил ее с ног. Она приготовилась к жесткому падению, но, внезапно, сильные руки подхватили ее и уберегли от столкновения с камнем пола. Бросив через плечо взгляд, она увидела, как еще один Наруто подхватил на руки недавнюю противницу. «Тебе не выйти отсюда, по крайней мере пока один из нас не овладеет другим», — продолжал вещать демонический голос. «И это решит запас чакры». Вновь раздался хохот, но Шион с удивлением поняла, что этот смех не зловещие игулки, а веселые и звонки. Жрица бросила удивленные взгляды на хохочущих Наруто и его клона. Она не ожидала, что такой сильный, такой уверенный шиноби в безвыходной ситуации впадет в истерику. «Эй, Марья!» — раздался крик Наруто. «Если это так, то ты, выходит, в глубокой жопе. И эту глубину я тебе сейчас наглядно продемонстрирую». Если бы кто-то сказал Наруто, что он подружится с надменным, самодовольным и напыщенным засранцем, то Узумаки попросту рассмеялся бы ему в лицо. Сора был именно таким, и по всем признакам Наруто должен был бы его возненавидеть, ведь он был полной его противоположностью как в поведении, так в темпераменте. Но, к своему искреннему изумлению, Наруто испытал только теплоту и приязнь к этому черноволосому красавчику. Слишком он напоминал ему Саске, человека, с которым Наруто враждовал всю сознательную жизнь, но который умудрился стать его лучшим другом, и по которому, пусть он скорее отрежет себе ногу, чем признается в этом, очень-очень скучал. Их первые миссии в команде 7, первые победы и свершения, его самая первая семья. И пусть теперь к Наруто вернулась мама, пусть даже неожиданно появился, и тут же попал в госпиталь со множеством ушибов и переломов, крестный отец, но Саске, человека, отдавшего за него жизнь, Узумаки не забывал никогда. Их прошлая встреча была слишком мимолетной, После поразительного по своей безрезультатности нападения шиноби страны неба, благодаря которому Наруто раздобыл себе парочку многообещающих крутых летающих штук, оказавшихся не очень удобными в использовании, поэтому пылившихся у него дома, Наруто столкнулся с другом во время сражения с Шинно, лицемерным мудаком, предавшим свою ученицу и разрушившим ее деревню. Тогда все было как в старые добрые времена, они вновь сражались плечом к плечу, и для полного счастья Наруто не хватало лишь Сакуры-чан и Какаши-сенсея. Впрочем, при небольшой доле фантазии, красные волосы Амару-чан, от ее одержимости Риби, демонической нульхвостой пиявкой, как всегда помогло великой Тайбзюцу, можно было представить розовыми. Жаль, что сражение было таким коротким, жаль, что им быстро пришлось покинуть рушащийся летающий город, прихватив каждый свое. Саске, свиток с Дзюцу для Орочимару, а Наруто, самого Шинно, Цунаде наверняка пригодятся его научные изыскания, особенно те, что касаются вечной молодости, и, конечно же, Амару-чан. Именно потому что Наруто скучал по Саске, Сора почти что и не огреб при первой встрече, слишком сильно он походил на последнего Учиха. Ну а затем был храм огня и новое явление похитителей тел, для Наруто, не понаслышке знающего о как минимум двух техниках воскрешения, это было очень тревожным знаком. Противник, после непродолжительной погони, применил очень впечатляющие дзюцу, совершив призыв целого лабиринта. И последнее, что Наруто мог представить, что столкнувшись с вражеской кунайчи, он, вместо драки, станет с ней иссупленно целоваться. Ее действия были неожиданностью, пусть и, Наруто вынужден был признать, очень приятной. И даже то, что девушка начала поглощать его чакру, ни капли не мешало, ведь в ответ он использовал дзюцу поглощения, которое давным-давно узнал у напарника Кабуто, чьего имени уже и не помнил. И даже если бы дзюцу не сработало, и он бы развеялся, большой проблемой для босса это бы не стало. Красотка, почувствовав, как из нее уходит чакра, толкнула Наруто в грудь и отпрыгнула. Ее лицо обезобразило гримаса злобы. Ой, прости, я думал, что в вашей деревне так принято заигрывать, фыркнул Наруто. Это разозлило ее еще больше, и ему пришлось уходить от впечатляющего количества техник всех пяти стихий. Если бы это не происходило в узком ущелье каменного лабиринта, Наруто пришлось бы драться всерьез. Но тут, где защитой служили крутые вертикальные стены, было легко просочиться сквозь камень, чтобы атаковать с любой стороны. Через некоторое время, когда пара его кунаев достигла цели, Наруто заметил несуразность. Неглубокие порезы пропадали вместе с прорехами в платье, чтобы потом в едва различимом глазу мерцании возникнуть вновь. Было такое впечатление, что кунайчи меняет тело вместе со стихийным сродством. Это было слишком похоже на дзюцу Кокузу, так что Наруто не терял бдительности, но, конечно же, до уровня С-рангового Нукинина девушка не дотягивала. «Эй, красотка», — обратился к противнице Узумаки, — «а скажи, для чего вы все это затеяли? Если вам нужны были деньги, то неправильнее ли было бы попытаться прикончить Чирикусана? За него в книге Бинго назначена большая награда, а тела после стольких лет не нужны ни одной деревне, и за них не дадут ни рьё». Кунайчи задохнулась от ярости и обрушила на Наруто целый шквал различных техник, от которых Наруто укрылся, перегородив проход быстрым кеткой дзюцу. «Мы не какие-то сраные наемники», — разъяренно зашипела Кунайчи, — «мы сражаемся за свою страну. Вы решили объявить войну стране огня? Мы сражаемся за нее, идиот. Эта страна раздирается противоречиями. У нее два короля. Погоди, но ведь король в стране луны, а у нас даймё. Короля как в шаге, идиот. В стране огня есть даймё, а есть хокаге, и каждый из них стоит на вершине власти. Остаться должен только один король». Узумаки озадаченно почесал затылок. «Любому дураку известно, что хокаге управляет шиноби, а даймё – всем остальным. Хокаге разбирается в миссиях, дзюцу и сражениях, а даймё – в финансах, посевах, налогах и прочих важных вещах. И как без хокаге даймё не сможет защитить страну, так и без даймё хокаге не сможет получить достаточно миссий и денег на их оплату». Наруто помнил рассказ Тимари-чан, к чему деревню привела немилость даймё, и в каком отчаянном положении была Сунагакури. Что-то в рассказе этой кунайчи не клеилось. Наруто глубоко задумался, пока его не осенила внезапная догадка. Эта красотка просто несла кхуинья. Ну а значит, эта проблема была легко разрешимой, и Наруто тут же приступил к ее решению. Когда девушка тяжело прислонилась к стене лабиринта, Касаясь пальцами покрасневшей щеки, Наруто попросил: «Фука-чан, расскажи мне о этих двух королях. Я не знаю, с чего начать. Начни сначала». Через пару минут Наруто узнал две вещи. Одной из нападавших тоже была Кунаичи, а значит, ее можно было спасти, и что Сори предстоит волнующая встреча с якобы мертвым папой. И чтобы эта встреча непременно состоялась, Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохагакури но Сата, обязательно позаботится. Наруто сидел в позе лотоса, сложив перед собой разжатые кулаки. Глаза были закрыты, так как зрение в этот момент никак не могло помочь. Он наблюдал за двумя очагами чакры, бьющимися внутри заброшенного храма. К сожалению, все попытки Карин-чан обучить его сенсорному дзюцу не принесли плодов. Похоже, у нее был врожденный дар сенсора, а все, что вышло у Наруто, лишь улучшить и так хорошую чувствительность режима отшельника, ощущать не только враждебные намерения, но и чакру, сокрытую за ними. Узумаки чувствовал чакру используемых техник, чувствовал, как противники погружают друг друга в гендзюцу и вырываются из него, чувствовал, как буйствуют стихии, горячее пламя Катона и неудержимые разряды Райтона. Иногда появлялось нечто неведомое, словно черная тень, пожирающая чакру и пространство, и Наруто мог лишь догадываться, что Итачи использует Аматерасу, одну из величайших техник Шарингана. Несмотря на спокойствие режима отшельника, Узумаки едва удерживался на месте. Всей душой он рвался вмешаться, помочь другу, навалять ублюдку Итачи. И лишь титаническим усилием он оставался в роли обычного наблюдателя. Где-то неподалеку чувствовалась монструозная чакра Кисами Хашигаки, и Наруто сокрушался, что напарник Итачи не вступает в бой, ведь тогда у него был бы прекрасный повод вмешаться самому. Вдалеке он ощущал родные огоньки чакры Хинаты, Сакуры, Таю и Гурин. Они были вместе с Какаши-сенсеем и Ямато-тэча в сопровождении пары клонов Наруто. Там шло какое-то сражение, но Наруто не мог отвлекаться. Огромный огненный шар, видимый даже отсюда, улетел в небеса. Через некоторое время вместе использования техники начали собираться тучи, закручиваться медленным смерчем и озаряться редкими проблесками молний. Тучи сгущались и сгущались, пока разряды молний не слились в непрерывный гул, а затем небеса разверзлись и оттуда ударило нечто невообразимое, исполинский дракон, словно созданный из молний. Наруто отстраненно подумал, что Саски создал очень крутую технику, а значит, ему нужно либо ее повторить, либо придумать что-то еще круче. Сражение стихло, и Наруто было решил, что Саски победил. Пусть у него почти не осталось чакры, но сила техники была просто невообразимой, а значит, Итачи не мог не быть ранен. Но внезапно спокойствие покинуло Наруто, он увидел, как над лесом возносится огромный огненный силуэт, а рядом с ним вырастают семь голов очень знакомой твари. И, хуже всего, появилась новая сигнатура чакры, того, кого Саски якобы уже убил, Орочимару. Наруто вскочил на ноги и помчался вперед, прыгая с земли на деревья, перепрыгивая с верхушки на верхушку, и постоянно используя шуншин. Он успел вовремя, одна из пастей гидры распахнулась, и оттуда показался силуэт покрытого омерзительной слизью змеиного саннина. Наруто потянулся внутрь себя, к ярко-красной чакре, полной ненависти и злобы. Он почувствовал, как за его спиной развиваются три алых хвоста, как чакра покрывает его руки, удлиняя пальцы, превращая в длинные когти. Узумаки взвился в воздух и приземлился прямо в раскрытую пасть рядом с извивающимся Орочимару. «Привет, Хиби Саннин», — осклабился Наруто. «Это родственная ссора, так что вы здесь лишний». Узумаки вонзил когти в Орочимару и, разрывая гидре пасть, выдернул его оттуда. Внезапное чувство опасности обуяло Наруто, и он, не раздумывая, применил шуншин, уходя от атаки странного огненного меча, который сжимала пылающая фигура воина, окутавшая Итачи. А на месте сражения творилось что-то странное. Итачи не атаковал, лишь медленно шел в сторону брата. Саски метнул в него кунай со взрыв-тегом, но небольшой крутой щит в руке воина из чакры легко его отбил. Саски закричал и, выхватив свой чокута, бросился на Итачи. Лезвие бессильно скользнуло по броне покрова чакры, и Саски отлетел прочь, ударившись спиной в полуразрушенную стену взорванного храма. Покров чакры Итачи потерял форму, превратившись в едва различимый силуэт. Итачи сделал несколько шагов к Саске, и Наруто приготовился вмешаться. Пусть напарник дуется на него всю оставшуюся жизнь, но у него хотя бы эта самая жизнь будет. «Орочимару-сан, я совсем ничего не понимаю», — сказал он своему пленнику, когда Итачи, добравшись до своего брата, лишь постучал ему пальцем по лбу и свалился замертво. «Ку-ку-ку, Наруто-кун, не ты один», – неожиданно дружелюбно ответил змеиный Саннин. Наруто взвился в воздух и приземлился рядом с Саске, удерживая его, не давая упасть на землю. Саске стоял с закрытыми глазами, лицо его было искажено небывалой мукой. Затем он, наконец, распахнул глаза, и в них вместо трех томов горел огнем шестилепестковый цветок, чем-то напоминающий модель атома из учебника физики. «Это ты, неудачник?» – прошептал он. «Рад видеть тебя снова, засранец!» – хмыкнул Наруто. «Ты как?» – он сказал. «Он сказал, что ему были нужны лишь мои глаза, что все это время, вся эта ненависть, все эти смерти. Глаза, у него же и так есть ваш хваленый Мангекё Шаринган, для чего ему твой? Из его глаз уходил свет, он слеп, и для того, чтобы получить новую, вечную форму, ему нужен был Шаринган близкого родственника. Что-то не складывалось, и Наруто задумчиво начал чесать затылок. То есть, чтобы не слепнуть и получить Шаринган еще круче, близкие родственники должны обменяться додзюцу. И почему бы такое не сделать, просто поговорив, без вырезания кланов и доведения брата до иссупления от ненависти. Эти Учиха совсем какие-то психованные, не то, что Узума. Хотя нет, если судить по маме, Ханаке или Карин-чан. Ну что, Саске, теперь ты счастлив? Нет, несмотря на то, что я ненавидел его всем сердцем, он был братом, которого я когда-то любил. И теперь все кончено. Вообще-то он еще жив, раздался голос Рачимару. Но ненадолго, вот если бы тут была Цунади-чан. Наруто резко обернулся. Саннин склонился над Итачи, положив пальцы ему на шею, задумчиво качал головой и предвкушающе улыбался. «Хиби Саннин, а не хотите увидеть кое-что захватывающее? Предупреждаю, если вы попробуете вмешаться, я вас убью. Ты уверен, что сможешь? Вы слышали, как недавно Акацуки напали на Сунагакури? Конечно, тогда Казекаги убил Дейдару и Сасари. Взрыв на месте смерти Дейдары Куна был виден на многие километры, и только щит из песка уберег деревню». Наруто улыбнулся. Тимаричан рассказывала, что всей деревне пришлось обрушивать на Гаару самые сильные дзюцу, чтобы у того не закончилась чакра. Если бы не поглощающая броня, то Гаара, конечно же, победил бы, но деревню пришлось бы отстраивать заново. После этого мы с Гаарой мерились силами, и я выиграл поединок 4 раза из 5. Ладно, Наруто-кун, так что ты хотел мне показать? Вот это. Кулак Наруто ударил в солнечное сплетение застигнутого врасплох Саске, и тот, сложившись надвое, сполз по стене. Пальцы Наруто вонзились в глазницы напарника, безжалостно вырывая у того глаза. Затем Наруто подскочил к едва дышащему Итачи и, положив глазные яблоки Саске на расстеленный свиток, вырвал глаза и у него. Вернувшись к Саске, Наруто вставил ему глаза Итачи и воспользовался медицинским дзюцу, чтобы наскоро приживить глазной нерв. Нужно было поторопиться, чтобы Итачи не помер, но Наруто было наплевать на ублюдка, больше всего его волновали дела друга. Он закатал рукав и поднес предплечье ко рту напарника. «Кусай!» Саске рефлекторно укусил руку, и Наруто с удовлетворением смотрел, как порезы, ссадины и синяки пропадают с его кожи, как кровь из глазниц втягивается обратно, и как Саске раскрывает глаза. «Нет, Орочимару-сан, вы же обещали!» — раздался голос сзади. Наруто обернулся и увидел, как клон, которого он заблаговременно спрятал под землей, выныривает и хватает Саннина за язык, не давая дотянуться до лежащих на свитке глаз Саске. «Ку-ку-ку, но попробовать-то стоило!» — совершенно не смутился Орочимару. «Наруто, ублюдок!» — прошипел Саске. «Потом поблагодаришь, придурок!» Наруто вновь подскочил к Итачи, надкусил большой палец и несколькими быстрыми движениями кровью начертил на лбу Учиха затейливую фуиншики. Затем вложил глаза в глазницы и повторил процедуру приживления. Ладонь Наруто легла на лоб Итачи, и формула полыхнула ярко-голубым светом, а кровь впиталась под кожу. Когда Наруто убрал руку, на том месте осталась лишь обрамленная двумя линиями светящаяся свастика. «Только не вздумайте проболтаться, Хинати-чан», — предупредил Наруто. Это должно было стать сюрпризом. Орочимару и Саске синхронно пронзили Наруто недоверчивым взглядом. «Чего?» «Нет, вы неправильно поняли. Просто для того, чтобы научиться снимать печать, мне пришлось ее хорошенько изучить». И Нейджи не возражал. Наруто сунул руку ко рту Итачи и дождался, пока у него не пропадут раны, а дыхание не станет ровным и уверенным. Саске подошел и склонился над братом. Наруто взял друга за руку и, нагло ухмыляясь в ответ на удивленный взгляд, выплеснул чакру. По коже Саске поползли цепочки иероглифов, которые закрутились в плотную спираль и бесследно пропали. Теперь он сможет активировать дадзюцу только с твоего позволения. Пусти чакру через печать, удерживая половинную интигра. Если воспользуешься инкрысы, можешь еще и заблокировать его чакру. А боль? Спросил Саске. Неа, эту херню я не добавлял. Если тебе так хочется его помучить, просто ткни кунаем. Саске встал, поочередно сложил инкрысы и одноручную печать тигра, и довольно кивнул. Затем склонился над Наруто и изо всех отвесил ему подзатыльник. Эй, ты чего, идиот? Завопил Наруто, подымаясь с земли, в которую впечатался лицом. Ты первый меня ударил, придурок. Мог бы и просто сказать, а, ну да, хотя стоп, а то ты мне разрешил бы вырвать себе глаза, хаен, ладно, ладно, ну, хватай своего драгоценного братика и пойдем, куда, домой, Коноху, конечно же, Саске задумался и отрицательно покачал головой, рано, мне нужно поговорить с братом и разобраться в себе, Наруто вздохнул, опять эти заморочки Учиха, не слишком затягивай, Сакура-чан скучает, ладно, Хиби-саннин, Цунади и Джирая вас очень заждались, и вы просто представить не можете, как вас вновь мечтает увидеть Анка-чан. Пусть Наруто знал, что стал очень крутым, но себя он не переоценивал, прошлые уроки не прошли даром. У противника всегда могло найтись неизвестное дзюцу, какой-нибудь абсурдно могущественный кеккигинка или странная печать, нарушающая все понятия о разумном. Так что он был готов к самому серьезному вызову, когда на весь мир прогремело заявление о начале Четвертой мировой войны шиноби, исполинской призрачной фигурой, скрытой плащом с высоким воротником, и когда Какаши Сенсей, такой сильный, такой умелый, был похищен с помощью странной техники, Узумаки не стал бросаться в погоню безрассудно. Нет, он, конечно же, бросился в погоню немедленно, но был готов к любым неожиданностям. Впрочем, поначалу неожиданности были терпимы. Первым появился призывающий змей-придурок с острым подбородком и очень приличными запасами чакры. Для Наруто, чьи спарринги с Анка-чан были привычным времяпровождением, это был вопрос одного разинсюрикена стихии огня, наконец-то можно было не сдерживаться. Затем была восхитительная красотка с толстой косой и скверным нравом, призывавшая странных животных, шипастых собак, а затем и диковинную помесь кабана, черепахи и дикобраза, с которой она слилась и торчала из покрытого броней лба. Это слишком напоминало былые деньки, правда во время вторжения звука, Гаара, торчащий из лба Шкуаку, просто спал, а не размахивал кнутом. Впрочем, это не слишком мешало беседе, так что вскоре дзюцу призыва было завершено, а Наруто, сжимая девушку в объятиях, неловко гладил ее по спине и нашептывал утешающие слова, отгоняя непрошенные будоражащие мысли насчет пышной едва прикрытой груди, прижимающейся к его телу. Кунайчи, которую звали Ничан, лишь растерянно потирала покрасневшую щеку. Третий придурок, казавшийся близнецом первого, развернул два свитка и воспользовался дзюцу призыва, что сразу не понравилось Наруто. Один из свитков оставался мертвой бумажкой, а из второго поползла черная жижа со слишком знакомой сигнатурой чакры. Тут же пришли воспоминания клона, оставшегося с Ничан. Оказалось, девушка исчезла в клубах дыма, и теперь происходящее не нравилось Наруто еще больше. Он боялся прервать странную технику, ведь в этом случае Ничан могла погибнуть. Впрочем, выход нашелся быстро. Узумаки просто подскочил к придурку, ухватил его за плечо и, пока черная масса не покрыла руку полностью, оторвал ее в плечевом суставе. Жижа полностью покрыла руку, после чего начала светлеть и обретать форму, превратившись в ошеломленную, растерянную и очень-очень злую Ничан, которая, не мешкая, подбежала к бывшему напарнику и захлестнула его горло своим кнутом. Узумаки не любил причинять боль, как и наблюдать за причинением боли другим, поэтому быстро оборвал мучения придурка, вонзив кунай ему в глаз. Сражение с Хирука, другом детства Джирай, Цунади и Орочимару, было бы очень тяжелым, набор из четырех кеккигинкаев, который он себе приживил, весьма впечатлял, если бы изголодавшийся по вниманию собеседников Нукинин не растолковывал суть каждого своего действия. Со стихией шторма Наруто сталкивался и ранее, а вот стихии тьмы, стали и скорости стали для него очень неприятным сюрпризом. К счастью, поглощать ниндзюцу, делать свое тело прочнее стали, и развивать невообразимую, неразличимую глазом скорость, Хирука одновременно не мог, это и предрешило его судьбу. Наруто умел сражаться с крепкими противниками, он сталкивался со врагами, намного быстрее, чем он, А дзюцу и артефакты поглощения чакры он встречал слишком часто, чтобы не придумать контрмер. И для каждой из способностей, словно в камень-ножницы-бумага, у Наруто был способ противодействия. Стальному телу противостояли мощные ниндзюцу, скорости, вырастающие из земли стены и барьерные дзюцу, а тьме, физические атаки несокрушимого тела отшельника. Наруто видел, что у Хирука, самонадеянно объявившего войну всему миру, мало боевого опыта. Он мог закончить сражение быстро, но тянул время, чтобы клоны успели вытащить Кокоши-сенсея из храма, перед которым происходило сражение. Когда один из клонов развеялся, показав, что теперь в порядке не только Кокоши-сенсей, но и четверо других едва живых жертв Хирука, Наруто, создав десяток клонов, перешел в атаку. Наруто опасался, что Нукинин сосредоточится на единственной технике, которой было сложно хоть что-то серьезно противопоставить, что он просто возьмет в руки кунай и на невообразимой скорости начнет резать горло, и что придется отступить, теряя клонов. Но Хирука так был горд своими геномами, так радовался открывшимся перед ним возможностям, что совершил ошибку талантливого новичка, демонстрируя противнику всю ширину диапазона своих дзюцу. И расплата была неминуемой. Пара клонов сложила печати и выдохнула изо рта дзюцу большого огненного шара. И, к огромной радости Наруто, Хирука совершил именно то, что от него и ожидалось. Он вытянул вперед руку с двумя ромбами стихии тьмы и начал поглощать технику. «Поглотив вот это!» — закричал один из клонов, и несколько огромных валунов, разогнанных силой, даруемой режимом отшельника и небольшой помощью стихии ветра, пролетели сквозь огненную завесу и ударили в Нукинина. Пусть для придания ускорения использовались дзюцу, но сами снаряды оставались обычными камнями, которые, словно пушинку, снесли Хирука. И в то место, куда он упал, ударили сразу несколько разинганов. Наруто выскочил из земли, где до того скрывался, и, выхватывая из-за спины чакра клинки, подбежал к распростертому телу, будучи в любую секунду уйти к Авареми. Рядом приземлился Кокоши-сенсей. Учитель перевернул Нукинина, чье тело теперь напоминало не ребенка, а иссушенного и покрытого шрамами множество операций старика. Хирука открыл глаза и посмотрел в глаза Кокоши. «Если бы я успел тебя поглотить, я стал бы совершенством. В чем я ошибся? Ты оттолкнул друзей, решил остаться в одиночестве», — начал сенсей. «Те, кто родился сильными, всегда так говорят. Ой, да ладно, вы же знакомы с Гаем сенсеем», — фыркнул Наруто. «Он достиг настоящей силы, несмотря на то, что в академии был неудачником, и не раз навалял гению Кокоши. Вообще-то, Наруто, в нашем счете я веду на 2 очка, — возразил учитель. «Именно об этом я и говорю», — фыркнул Наруто. «Но вы продолжайте, Хирука-сан. Я был один, рядом со мной не было товарищей. Ой, да ладно, Цунади-чан говорила, что вы дружили в детстве. И Расинин тоже рассказывал про вас. Ну а если бы вам захотелось каких-нибудь противоестественных бесчеловечных экспериментов, от самих мыслей, о которых кровь стынет в жилах, вам следовало держаться поближе к Орочимару. Более родственной души сложно представить. Вот как? Ну, к сожалению, уже поздно что-то исправлять. Но теперь, когда моя жизнь подошла к концу, я не один. Прощайте, друзья, пусть вас никогда не покидает воля огня. Передайте Цунаде, Джирае и Орочимару, что мне очень жаль». Хирука опустил голову и медленно закрыл глаза. «Ой, вот только не надо этих трагедий», — разозлился Наруто. «Ах, прощайте. Ах, как мне жаль, что ничего не исправить. Ах, чего я не ел овощи и не мыл уши, дерьмо». Кокоши-сенсей поднял голову и окинул его укоризненным взглядом единственного глаза. Наруто лишь фыркнул и закатал рукав. «Расскажите им сами. Кусайте». Узумаки бежал по деревне, по месту, что было ему домом, которое он поклялся защищать, и непривычное чувство пустоты наполняло душу. Дома больше не существовало, на его месте находился огромный четкий круг опустошения, наполненный изломанными, измочаленными зданиями, разрушенными предметами и раздавленными неведомой силой телами. В тот момент, когда деревня нуждалась в нем, когда необходимость его присутствия была всеобъемлющей, его не было, пока он, после исполнения несложной миссии по поимке Нукинина-марионеточника из Суны, любовался знаменитыми на весь мир башнями Рарана, пока прислушивался к мерному пульсу Рюмику, невероятного источника природной чакры, пока гостил у неожиданно приветливой королевы, старушки Серамусаны, выслушивал ее рассказ о том, как к ним с принцессой, тетушкой Сарой, почти 20 лет назад наведывались шиноби-конохи, среди которых был будущий Хокаге Минато Намикази вместе с учеником, совсем еще юным Хатаки Какаши. И Расинин отправился на разведку в Амигакуре, и вернуться оттуда ему было уже не суждено. Узнав о смерти учителя, Наруто поддался горечи, упросил убитую горем Цунади дать ему миссию по поиску и возвращению тела, втайне будучи уверенным, что Джирайя Сенсей выжил, что произвести обратный призыв мешает какое-то изощренное дзюцу, что стоит ему попытаться, и все вернется назад. Как же, ведь он, джонин. Второй джонин из Конохи 12, уступивший в этом первенстве лишь Нейджи и опередивший даже Шина. Если бы он был тут, если бы он узнал о вторжении Акацуки не от развеявшегося клона, если бы защищал деревню, то у него, может быть, все бы получилось. Ну а может быть и нет, ведь даже Джирайя Сенсей, такой сильный, такой уверенный, такой извращенный, чьи силы и привычки были неизменным столпом, вокруг которого держалась реальность, погиб, не в силах победить врага. Сенсорная чувствительность Синмода делала все гораздо хуже. Привычная, полная жизни и чакра деревня словно зияла пустотой. В ней ощущалось несколько поразительно сильных источников незнакомой чакры, идентичных, словно теневые клоны. Чувствовалась редкая, слишком редкая, россыпь огоньков послабее. В направлении монумента Хокаге, в месте, где располагались экстренные убежища, он ощущал скопление огней чакры гражданских, мало, очень мало. Наруто искал друзей, искал знакомых и любимых, тех, кто был дороже всего на свете, и слишком многих не находил. Где-то в районе чудом уцелевшей башни Хокаге он чувствовал едва теплящийся огонек Цунади, неподалеку от нее была Югао Гикка, жена того проктора с далеких экзаменов. Где-то в развалинах бился Асума Сенсей, и из последних сил металась некогда полная энергии молния Майта Гая. Вот он почувствовал Сакуру-чан, и усилием воли подавил вздох облегчения. Наруто шел вперед, туда, где рядом с огромным каменным шаром виднелись большие глыбы льда и торчали острые розовые кристаллы. Первым он увидел Конохамару. Тот лежал, пронзенный черным стержнем, рядом с мертвым Эбису Сенсеем. В стене развалин зияла воронка, характерная для Розингана. Узумаки горько усмехнулся, увидав ее. Сложнейшее эранговое дзюцу поддалось его вечному сопернику. Внук дедули Хирузина был действительно талантлив. Был. Наруто не останавливался, он шел, и какое-то давно забытое чувство разъедало его душу. Они сражались плечом к плечу, но против них была непреодолимая сила. Какаши Сенсей, Анка, Хаку, Гурин, Таюя, Хината и Нейджи, Чоуджи, Шика и Ина теперь были мертвы. Их изуродованные, измочаленные, смешанные с валунами тела, были вдавлены в каменный шар, и это были лишь те, кого Наруто смог увидеть и узнать. Орочимару, которому полагалось находиться в тюрьме строгого режима, лежал длинным уродливым белым змеем, и его тело множество раз было пронзено все теми же черными стержнями. Наруто подошел к каменному шару. Он провел рукой по щекам Ина и Хинаты, лица которых странным образом остались нетронутыми всеобщим уничтожением. Наруто поднял голову и закричал, страшно, громко и отчаянно, говоря всему миру о той боли, что испытывал сейчас. Он почувствовал, как алая чакра, наполненная силой и ненавистью, захватывает его тело. Ему было наплевать. Он бросился туда, где чувствовал сильную чакру, взрезая лапами землю, взмахом хвостов ломая чудом уцелевшие стены. Он прыгнул вперед, туда, где виднелась маленькая, такая маленькая фигура в черном плаще и с ярко-оранжевыми волосами, с желанием смять, раздавить, уничтожить. Прямо в полете невиданная сила подхватила его и отшвырнула прочь. Наруто, рухнув на спину, оскалил клыки и вновь метнулся на противника. Он не помнил своих действий, он просто чувствовал, как растет его ненависть, как алая чакра продолжает пребывать все сильнее и сильнее. Невыносимо болел живот, но Наруто было наплевать на боль. В застилающем взор алом тумане мелькали разрозненные картины, попытки противника что-то говорить, его дзюцу, которая раз за разом отшвыривала прочь, черная точка в небе, втягивающая в себя все вокруг, землю, стволы деревьев, руины, тела и его самого. Его лапы, раздирающие новый каменный шар, в попытках выбраться из каменной трясины. Наруто почувствовал, как в его пасти закручивается яростная чакра, формируя огромный разинган, как он выстреливает со скоростью разинсюрикена молнии и разносит камень в мелкую щебенку. Наруто стоял на коленях в воде, в отчаянии обхватив голову. Он подвел их всех, и не знал, что делать дальше. Уничтожь их, сделай больно тем, кто причинил боль тебе. Выпусти меня, и мы убьем тех, из-за кого ты страдал, Курама? Наруто поднял глаза и посмотрел во тьму клетки. Кьюби не стал беситься и рычать, как делал каждый раз, когда Наруто называл его имя. Времени нет, разорви ее. Наруто распахнул куртку и посмотрел на свою печать. Спираль завертелась, налилась чернотой, превращаясь в дыру в пространстве. Из нее полилась смолистая жижа, расплываясь пятном порчи по воде печати и окрашивая ее в чернильно-черный цвет. Узумаки кивнул. Он встал, медленно подошел к вратам, взлетел в воздух и протянул руку к бумажке с краткой надписью «Печать». Чья-то рука, теплая и живая, удержала его за запястье. «Опять ты!» – прорычал Кьюби. Наруто стремительно обернулся и уставился на того, кто посмел вмешаться. Небесно-голубые глаза, солнечные белокурые волосы, непокорно торчащие во все стороны, протектор Конохи во лбу. Наруто принял бы его за своего теневого клона, если бы не белый плащ на плечах и черты лица, такие знакомые, такие близкие. Те самые, которые он видел каждый день на скале Хокаге. «Яндайме», – прошептал Наруто. Рядом с ним был отец, тот человек, про которого он так много слышал и читал, на которого так хотел равняться. «Да, это я. Печать была разработана, чтобы при высвобождении восьмого хвоста я появился в твоем сознании». «Что? Восьмой хвост? Человек, который ценой своей жизни защитил деревню, который отважно вышел против бушующего Биджу. Человек, встретиться с которым Наруто мечтал всю жизнь. Увидав своего сына, он говорит о какой-то печати. Тот ли это Минато Намикозе, которого полюбила такая замечательная женщина, как мама, Кушина Узумаки? Тот ли Минато Намикозе, который, как она говорила, так любил его, так в него верил, что доверил самое важное, защиту деревни и удержание Кьюби? Наруто ощутил, как переполняющие его ненависть и отчаяние смываются чистым пламенем ярости. «Мне никогда хотелось бы, чтобы до этого дошло дело», — продолжал Минато, — «как и видеть тебя вновь, Кьюби. Но теперь я вновь увиделся со своим повзрослевшим сыном». Наруто кипел, он чувствовал, как еще чуть-чуть из его ушей повалит пар, поэтому почти не обращал внимания на рассказ Минато и его пререкания с Курамой. Отец рассказывал, как он следил за событиями из печати, как наблюдал за Наруто, как гордится своим сыном. Он рассказывал о человеке в маске, члене Акацуки, которого, как Наруто знал, зовут Тоби, который обладает шаринганом и очень странной техникой нематериальности. Но Наруто было не до того. Наконец, отец, заметив состояние Наруто, улыбнулся. «Мне скоро пора, моя чакра скоро закончится. Я восстановлю печать снова, но это в последний раз». Минато протянул руку к печати, и Наруто прорвало. Он ухватил отца за руку и отшвырнул прочь. Вместе падения взметнулся водопад воды, и Наруто, подскочив к отцу, ухватил того за горло и, подняв над собой, прижал к прутьям решетки. 16 лет, прорычал он, 16 лет ты наблюдал, смотрел на трудности, с которыми я сталкивался каждый день. Появился ли ты, когда никто в деревне не хотел со мной играть? Пришел ли, когда мне нужна была хоть толика внимания? Был ли со мной, когда я трижды проваливал экзамены? Поддержал ли меня, когда погиб человек, кто был мне дедушкой во всем, кроме крови? Я всегда был здесь. А где был ты? Наруто сжал пальцы и поднял отца еще выше, краем глаза увидав, как Курама положил голову на лапы и с удовольствием прислушивается к диалогу. Нет, ты решил появиться тогда, когда помощь уже невозможна. Если я выпустил 8 хвостов, значит ситуация дошла до грани, и твои отеческие объятия уж точно не нужны. А он прав. Курама, не до тебя. Огрызнулся Наруто. Деревня разрушена. Мама снова мертва. Все, кто был мне дорог, кого я любил, ради кого отдал бы свою жизнь, не раздумывая. Они погибли, погибли, потому что меня не было рядом, потому что я был слаб. И теперь приходишь ты, приходишь, когда уже не нужен, и лишь для того, чтобы сжечь последнюю чакру и сделать то, что теперь не имеет ни малейшего значения. Если я не восстановлю, прохрипел Минато, то Кьюби вырвется. И что же случится? Он разрушит развалины, убьет и так мертвых, уничтожит превращенная пыль, плевать, убьет моего сына, тихо прошептал Минато. Наруто почувствовал, как злость уходит, словно воздух из спущенного воздушного шара, выплескивается, словно вода на первых тренировках Разингана. Он увидел в глазах отца только понимание, любовь и бесконечную усталость. Рука Наруто разжалась, и Минато, скользнув по решетке, опустился в холодную воду. Но Наруто не дал ему упасть, он бухнулся на колени рядом и крепко обнял отца. ты не будешь восстанавливать печать», — наконец тихо сказал Узумаки. «Ты воспользуешься каждой крупицей чакры, каждым отпущенным мгновением, чтобы быть рядом со мной. Ты задолжал мне, задолжал подарков за 16 дней рождения, Курама, Чива. И я говорил, не называть меня так. Надерем жопу этому ублюдку, я тебе не собираюсь помогать. И все же, ты слишком любишь болтать. Вперед!» Наруто был счастлив, и счастье проявлялось во всем, в яркой улыбке, энергичных движениях, расправленных плечах и высоко поднятом подбородке. Пусть вся деревня называла его героем, пусть признавала его, но ему было нет, не все равно, но признание меркло от облегчения, радости, что все они вновь живы. Тысячи клонов наводнили деревню, они разбирали завалы и убирали обломки, простыми дотон дзюцу возводили фундаменты и стены строений, помогали каждому, попросившему помощи, и вглядывались в лица людей, знакомых и незнакомых, таких близких и родных, таких живых.